Микис раскрыл папочку крокодиловой кожи и извлек документ на помпезном гербовом бланке, начав читать который, Симон мгновенно забыл обо всех своих туманных догадках. «Сим удостоверяется», — гласила эта верительная грамота, «что поручик особой полиции Грай Симон Аркадьевич, служебное имя Смирнов Павел Сергеевич, поступает на условиях временного подчинения в полное и безраздельное распоряжение начальника первого отдела собственной его императорского величества канцелярии генерал-лейтенанта Золотых Эмикиса Антиповича». Ниже стояла гигантская багровая печать с двуглавым орлом и размашистая подпись: «Государь император Всероссийский Николай III». «Это уже не Росич Шик, это уже наличный вертолет тянет», — мелькнула дурацкая мысль, но давний инстинкт вышколенного вояки сработал независимо от всех мыслей. Даже не будучи в форме, Симон Грай вытянулся тем не менее по стойке смирно, выкатил глаза и оглушительно залихватски щелкнул каблуками. «Служу царю и отечеству!» «Вольно, поручик. Ознакомьтесь вкратце с основными материалами нашего с вами дела». Он пододвинул Симону толстую папку с шелковыми тесемочками, а сам сел, раскрыл неспешно золотой портсигар и закурил тонкую черную сигарету. «Черт, как к нему обратиться? Господин генерал-лейтенант, товарищ генерал... или просто по имени-отчеству?» «Микис Антипович». «Просто Микис, мы же с вами ровесники». «Микис, какой ты мне к черту Микис? Я все это должен здесь прочесть?» «Просмотреть. У вас есть 20 минут, Симон. Потом мы прогуляемся по городу и поговорим, а завтра вернетесь к подробному изучению материалов, лады?» Дым черной сигареты обладал странным дурманящим запахом, будившим неопределенные, далекие воспоминания. Другие страны, Москва, лес под Владимиром, юность, мечты, детство, и все это пронизано щемящей грустью. «Ладно, в сторону. Что здесь в папке?» «Ага, беспорядки в Пиллау. Понятно, это он помнит хорошо. Дело о двойниках. Темная история, тухлая. Так, личное дело Ланселота. Странно. Зачем? Ограбление на Рингштрассе. Ну, просто каша какая-то. Дело о маньяках, совсем свеженькое. Даже подложен утренний факс Бжигуня. Так-так, а это что?» «Официальная справка о всемирном братстве посвященных». «Приплыли. Уже и наши ханурики помешали кому-то в ближайшем окружении государя. Держись, Симон, сегодня главное не сойти с ума». Братство посвященных. Впервые он услыхал о них во Вроцлаве. Там были свои местные чудаки. Называли их сектой, и против посвященных выступали наиболее ревностные католики. Дело дошло до молодежной потасовки. Полиция вынуждена была вмешаться, и Бжигунь, уже ожидавший перевода в Кёнигсберг, прослышав, что именно Восточная Пруссия славится самой массовой общиной посвященных, проявил к необычным сектантам повышенный интерес. Впрочем, сразу после переезда интерес Бжигуня быстро увял. От религии и философии был он далек, а ничего криминогенного посвященные себя не представляли. Разве что место для своих сборищ выбрали они странное. Знаменитый обком на центральной площади. Говорят, когда-то возвышался на берегу Прегеля замок Фридриха Вильгельма I. Красивый, величественный, прочный, на века строили. Но, как выяснилось, недостаточно прочный. На век 20-й ни один строитель рассчитать не сумел. Страшная весна 45-го превратила весь город в руины, но это бы еще полбеды, замок как раз практически устоял. Однако уже лет через 5 недобитой артиллерией и авиацией легендарное сооружение, ничтоже сумнящееся, пустили на кирпичную крошку для широко развернувшегося в городе строительства. Целые кирпичи из древних стен как-то не выковыривались, и процесс разгрызания архитектурного памятника затянулся непомерно. Но в 1968 году все, что поднималось выше уровня земли, было решительно взорвано назло германскому реваншизму и всему мировому империализму. И, наконец, еще через десяток лет на месте замка принялись возводить Дворец Советов. Или нет, Дворец Советов в Москве строили, а тут, кажется, Дворец Молодежи или Дворец Съездом. В общем, строил его обком. И на дворец сооружение мало походило. Так, нечто среднее между тюрьмой и научным центром. Махина выросла побольше, чем у Фридриха Вильгельма. Общее широкое основание и две башни высотой метров под 100 с висячим переходом на средних этажах. Но тут грянула перестройка, и всем стало ни до чего. Партийное финансирование прекратилось, а другого никто не открыл. В бюджете города хватало денег лишь на условную охрану незавершенного строительства и поддержание забора вокруг него в приличном виде. Потом, в период дикого капитализма, уважение к заборам сделалось анахронизмом, а государственных, в смысле ничьих денег, не стало вовсе. Поэтому стены циклопического сооружения начали кое-где потрескиваться, а кое-где порастать мхом. Стекла в значительной части окон оказались побиты, полы лестницы загажены. Кучи строительного мусора смерзлись в недвижные монолиты, а в верхних этажах поселились птицы. Серый, страшный недостроенный дворец стал достопримечательностью города, вызывавшей грустные, понимающие усмешки у русских и полнейшее недоумение у немцев, все чаще посещавших родину предков, вновь открытую для них демократами России. И вроде бы деньги уже не были проблемой, просто не сложилось единого мнения, то ли достраивать, то ли демонтировать, то ли восстанавливать древний замок, то ли возводить нечто ультрасовременное. Решить не успели. Пришествие новой Российской империи обкомовский дворец встретил с пустыми глазницами окон и пробоины в стенах, словно и не 60 лет назад, а только что закончилась мировая война. И тут в очередное смутное время появился некто Петер Шпац из Германии с огромными деньжищами. «Покупаю», — сказал он, — и ему продали. Думали, он все отстроит и сделает красиво, как в Мюнхене, а он купил, да так все и оставил. Шпац был посвященным.